Глава 5. Пребывание Екатерины II в Москве. В конце июня 1787 года Москва снова увидела Екатерину II. Императрица приехала в древнюю столицу на возвратном пути своего путешествия из Крыма. В Москве государыня намеревалась отпраздновать 25-летие своего царствования. Екатерина ехала с блестящей свитой, при ней были три посланника — английский Фриц Герберт, французский Сегюр и австрийский Кобенцелл. Государыня, не доезжая 10 верст до Москвы, остановилась в селе Коломенском. Государыня остановилась во дворце, построенном в 6 месяцев. Стоял он на том же месте, где теперь стоит и нынешний, близ церкви Вознесения. В этом дворце жила императрица, а с нею и внуки ее, Александр и Константин. До сих пор еще в Коломенском живо предание о том, как учился под кедром Александр и как он с братом Константином стрелял из пистолета в Дьяковском овраге. Дворец, в котором жила Екатерина II, безжалостно приказал сломать бывший начальник Кремлевского дворца князь Юсупов и перевести его в Кремль. Старый же дворец царя Алексея Михайловича, в котором родился Петр Великий, был сломан еще в 1767 году. В это время дворец был настолько ветх, что не было уже возможности поддерживать его, а потому императрица и приказала разобрать его. Уважая отечественные древности, Екатерина приказала сделать модель старого дворца, которая, как пишет Корсаков, долгое время хранилась вместе с прочими редкостями в Московской оружейной палате, но где находится теперь, неизвестно. По рассказам Бергхольца, бывшего в нем 4 мая 1722 года, в нем было 270 комнат и 3000 окон. В числе комнат есть красивые, но все вообще так ветхо, что уже не везде можно ходить, почему наш вожатый в одном месте просил нас не ступать подвое на одну доску. Мы, конечно, не пошли бы, если бы нам об этом было сказано прежде. Но он думал, что так как сам император еще недавно всюду ходил там, то и нас необходимо поводить. Коломенские плодовые сады, скотные и птичьи дворы были первые в России. Все празднества, бывшие во время коронации Екатерины I, Петра II, Анны и Елисаветы, устраивались в этом дворце. Император Петр II часто езжал сюда на охоту. Императрица Екатерина также любила Коломенское, хотя и говорила про него, что Коломенское относится к царскому селу, как плохая театральная пьеска к трагедии Лагарпа. Императрица прожила в Коломенском 3 дня. В воскресенье 27 июня, накануне дня своего вступления на престол, утром в 10 часу был назначен парадный въезд в столицу. По приближении государыни к городским воротам встретили императрицу главнокомандующий московский Еропкин с генералами и прочими высшими чинами и поехали в свите по бокам ее кареты. За ними уже следовали в придворных каретах чужестранные министры и придворный штат, составлявший свиту императрицы. У Серпуховской заставы были устроены триумфальные ворота. В боковых нишах ворот помещались 2 оркестра музыки, инструментальный и вокальный. Здесь же ожидали прибытия императрицы все городские власти, именитое купечество, ремесленные цехи со старшинами, и от первых стояли городской голова и выбранные с хлебом солью. Когда поезд подъехал к воротам, городу было дано знать 51 выстрелом из пушек. У каменного Всесвятского моста императрицу ожидали директор народного училища с учителями и учениками. Лишь только императрица проехала мост, городскую артиллерию был произведен 101 выстрел, и во всей Москве раздался колокольный звон. Государыня отправилась в Успенский собор, где была встречена архиепископом Платоном с духовенством. По окончании литургии государыня прикладывалась к святым иконам и мощам. Корсаков говорит: «Это был 4-й и последний триумфальный въезд наших государей из Коломенского в Москву.